Глава первая. Иллика. «Взгляд должен быть кротким», — поучала младшая сестренка, отчаянно пытаясь приладить так украшавшее ее саму и поэтому такое любимое платье на тощую и старательно сутулищуюся фигуру Иллики. Безуспешно и безнадежно. Платье было мало в плечах и коротковато. Зато болталась мешком на груди, отчетливо демонстрируя ее полное отсутствие. И в талии тоже болталась, парадоксальным образом эту самую талию увеличивая. «Да», — сказала Илька, разглядывая свое отражение в зеркале, и благодарно улыбнулась сестре. «То, что нужно. Спасибо». Бедная Нелечка смутилась. Она видела, что сестру платье не то что не украшает, уродует до безобразия. Но не решалась сказать об этом. Да и зачем? Своих платьев у Ильки давно уже не было. А какое из Нелиных ни надень, все одно будет. Вот так вот будет. Так пусть хоть немного уверенности в себе останется у сестры. Волосы Илька специально зачесала как можно туже. Скрутила в невзрачную кичку. Так лучше всего. Что еще? Ах да, кроткий взгляд ягненка. Ну вот, образ готов. И Илика готова. Готова поспорить, что теперь жених не устоит и пойдет на все, лишь бы не связывать себя с такой чаровницей. Увы, жених подкачал. Нет, он вроде бы таращился на нее с вполне себе выраженным ужасом и отвращением. Но жадность оказалась сильнее эстетических чувств. Вот же жмот ей достался. Внешне жених тоже не понравился. Слишком низкий, всего с нее ростом. С ним и каблуки-то не наденешь, стыдно. Слишком худощавый. Как бы его самого не пришлось на руках нести. Брезгливо поморщилась Илька. Ну, точно. Ее, Ильку, он не поднимет. Хоть и не толстая она. Вот ведь позорище. И вообще, смуглый, чернявый, глаза какие-то узкие. Тьфу! Сама Илька была рыжей. А мужчины ей нравились высокие, мускулистые и желательно блондины. Как его высочество, принц-консорт Константин. Впрочем, кое-что Ильке все-таки приглянулось. И даже больше. Вызвало неподдельное восхищение. Его клинки. Из-за спины торчали две рукояти. И она сначала даже глазам своим не поверила. Решила, подделка. Но нет, клинки были подлинными. И, кстати, стоили куда дороже, чем все, что этот чернявый и неприятный тип был должен ее отцу. В разы дороже. Жмот. Еще раз неприязненно подумала Илька и вздохнула. План по отпугиванию жениха провалился. Теперь придется бежать. И безнадежно испортить и так напряженные отношения с отцом. Вообще Берней был человеком неплохим. И дочерям своим, конечно же, желал всего самого лучшего. Вот только, как это часто бывает, то, что одному человеку видится благом для другого, для того — адская каторга. Илька замуж не хотела. Вообще. Никогда-никогда. Это же крест на жизни женщины. Уж она насмотрелась, пока жила 4 года у старшей сестры и ее мужа. Сначала любовь-любовь. А потом, как надоело, да еще и забеременела, все. Служанки, гулянки. И все это на деньги отца жены, которые по каким-то совершенно дурацким законам теперь принадлежали этому кобелю. Даже к ней Ильке подкатывал. Врезать ему как следует Илька не постеснялась. Но ситуацию это, конечно же, не исправила. И домой пришлось вернуться. А тут такое вот. Отец со своим пунктиком, что женщина не в браке, несчастная женщина. и желанием причинить это самое мифическое счастье Илике. Дескать, давно пора, возраст уже. О боги! У отца была сестра, Эда. Незамужняя, склочная и вечно всем недовольная. Ее-то отец и приводил всегда в пример. Если женщина не выходит замуж, у нее портится характер, и она очень страдает, — говорил Берней. Не выйдешь замуж, будешь как тетушка Эдда. Илька была не против. Жила Эда шикарно. Брат платил ей более чем щедрое содержание. Она могла путешествовать и заниматься чем угодно. Сама себе хозяйка и при деньгах. Ну, не мечтали. Нет. Вот, положа руку на сердце, Илька против мужчин ничего не имела. С ними весело. Куда веселее, чем с женщинами, с которыми только и поговорить, что о нарядах, детях и тех же мужчинах. С ними можно фехтовать, напиваться, дружить. И даже любить тоже можно. Что уж тут. Но отдавать какому-то мужчине всю свою жизнь? Чур-чур-чур. Вечером за ужином царила почти радостная атмосфера. Радовался Берней, мысля, что купил дочке женское счастье, без которого ей, конечно же, было очень плохо. Пусть и не признается, но переживает ведь, что в таком возрасте и не замужем. Радовалась Нелечка. И за сестру. И стыдно признаться, но что есть, то есть. Куда больше за себя. Теперь и ей можно будет замуж. Благо уж у нее-то есть из кого выбрать. Молчала Илика, не поднимая глаз от тарелки. Она натянуто улыбалась, а в голове крутилась. Бежать. Нынче же ночью бежать. Потом отец поймет и простит. Может быть, лет через 10 она родит ему все-таки внука. Тогда точно простит. Но куда бежать? К сестре теперь нельзя. И муж ее зло затаил, и отец там отыщет легче легкого. Тогда куда? Идея появилась неожиданно. В монахи, странствующие. Там, правда, много чего нельзя, но это ж, наверное, просто формально. Обложка, так сказать. Не будут же боги подглядывать за одной из тысяч своих служителей, что она что-то не то наворачивает на ужин. Или ночует не одна. Да и вообще, может, это люди придумали, что нельзя. До брака вон тоже с мужчиной спать тоже нельзя, говорят. А Илька спала, и ничего, молния ее не пришибла. Ну, и не только спала, да. Но молнии как не было, так и нет. Значит, решено. И, повеселев, Илька, наконец, подняла взгляд от тарелки. Дверь, на которую девушка возлагала столько надежд, захлопнулась прямо перед носом. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Оставив Ильку ошарашенно моргать и пыхтеть от возмущения. Это неслыханно. Просто неслыханно. А так ведь все хорошо складывалось. Дождалась, пока все заснут. Тихонько собрала вещи. Самый минимум. И, конечно же, никаких платьев. Только штаны, рубаха, оружие, немного денег и еды. И выскользнула в ночь. Храм Пяти открыт, к счастью, постоянно. И идти до него всего ничего. Но вот дальше... «Нет», — сказал настоятель, выслушав ее сбивчивую просьбу, что, мол, ей очень приспичило богам служить. И начать надо вот прямо сейчас. «Это не то, что тебе нужно, сестра. Не ищи легкого пути. Ищи свой путь». И выставил за дверь. «Нет, вот сказал бы прямо. В этом году набор окончен. И так уже народу через край. Или мы берем только мужчин. Или только старых и страшных женщин. В общем, назвал бы нормальную причину. Настоящую. А не нес этот бред про поиск пути. Этого, да простят ее пятеро, бреда, она и на еженедельных проповедях наслушалась». Илька вздохнула и развернулась, чтобы уйти. Может, надо было сказать, что ей во сне лично все пятеро явились и велели в храм бежать? Не поверит. А выставили ее, разумеется, не из самого храма, а из специального зала для церемоний. Но находиться теперь в храме никакого смысла не было. Мелькнула мысль обратиться к кому-то из пяти, а то и вообще ко всем, попросить помощи или хотя бы совета. Но она ее отмела. Не то чтобы она совсем не верила. Отчего же? Верила, как и все. Но полагала, что богам не до нее. Наверняка у них есть дела поважнее, чем ее, Илькино нытье о предстоящем замужестве. Саму Илику жутко раздражало бы, если бы ее постоянно дергали по таким пустякам. Тем более, что просителей хватает. Вон, даже ночью бедным богам никакого покоя. Раздраженно подумала она, наткнувшись взглядом на еще одного ночного посетителя. И, если честно, не столько сочувствуя пяти, сколько вымещая собственную досаду. Впрочем, стоило взглянуть повнимательнее, как досада отошла на второй план, а на первый вышло любопытство вкупе с азартом. Это был он, этот ее, стыдно сказать, жених. А он-то тут что забыл? Тоже пришел в монахи сдаваться. Ой-ё! Да он колдун! Чтоб его сплющило и разорвало! Ну, точно! Он в первую очередь к темному направился. Надо сказать отцу. Не отдаст же он свою, хоть и непослушную, но любимую дочку за этого... просто за этого. Илика буквально на секунду отвлеклась, уже представляя, как отец удивляется, негодует и разрывает сделку. И тут же вздрогнула, услышав рядом голос. Неприязненный и неприятный. «Следишь за мной? Не терпится?» «Терпится!» — огрызнулась Илика, хмуро рассматривая этого. «Вот дали же боги женишка!» Мало того, что уродлив, так еще и колдун. Может, зря она мало к богам обращалась. Вот они и решили, что она все стерпит, даже такого вот. И голос-то тоже невзрачный. Хиленький такой тонарок, тихий. От неуверенности в себе, не иначе. Да что она вообще на него время тратит? Домой надо, домой, к отцу, чтобы покончить с этой дурацкой женитьбой как можно скорее. Илька отвернулась и сделала шаг в сторону выхода. Но тут в ее плечо вцепились чужие пальцы, твердые и даже острые, заставляя развернуться. Когти у него там, что ли? Она попыталась сбросить, но не тут-то было. Вцепился, словно клещ. «Куда?» Как-то слишком напоказ удивился мерзкий колдун. «Раз уж мы так удачно здесь оказались, давай-ка все и завершим сразу». Илька, надо сказать, его не поняла. Она растерянно сделала пару шагов затащившим ее мужчиной. Потом стала на всякий случай упираться. Хотя бы уже потому, что от отродья темного добра не жди. Ну и из духа противоречия. Куда ж без него? Хилый внешний жених, уже почти бывший жених, что не могло не радовать, казалось, даже не заметил ее попыток вырваться. Так и пер к своей цели, и Ильку за собой волок, как волк ягненка, подумала неожиданно Илика, прежде всегда считавшая себя волчицей, а не овцой. Отчаявшись освободиться, она просто для порядка пару раз наступила ему на ногу и была готова поклясться, что весьма болезненно. Но этот даже не поморщился и шага не сбился. Он вообще живой? И что ему в зале для церемонии понадобилось, интересно? Будет проводить очную ставку с настоятелем и выяснять, что же его нареченная тут забыла? Колдун постучал в дверь так, что Илька, будь она на месте настоятеля, точно не открыла бы. Ну или разве что, чтобы по наглой морде врезать. А то ведет себя в храме, как дома. Оборзел в конец. Она даже понадеялась было, что этого нахала сейчас божественной молнией шарахнет. Вот это было бы чудо! Половину приданого не пожалела бы храму отписать. Но темный и не подумал наказывать своего приспешника. Даже, кажется, молчаливо одобрял. Мерещилось что-то эдакое в воздухе. Настоятель, отворивший все же двери, был безмятежен, по крайней мере, с виду. И Илька успела уже даже позавидовать его выдержке. Но тут и его проняло, когда колдун потребовал. «Обвенчайте нас прямо сейчас!» Удивилась и сильно. Но нет, вовсе не испугалась. Чего бояться-то? Во-первых, настоятель явно недоволен тем, как настойчиво и неуважительно барабанил в дверь этот алчный придурок. Так что вряд ли пойдет ему навстречу. Во-вторых, ночь же. Не женится никто по ночам. Ну и самое главное, ничто не мешает ей, Ильке, сказать «нет». И она скажет, будьте уверены, если до этого фарса все же дойдет. Ну давай же, старик, выдай свою любимую отмазу про другой путь, свой путь, или что там полагается говорить безумцам, заявляющимся среди ночи. И разойдемся все, слава пяти, навсегда. Кажется, настоятель и правда собирался отказать. Он даже головой покачал и рот открывать начал. Но тут... Словно темный ему что нашептал, осекся и вопросительно взглянул на предполагаемую невесту. «Дескать, является ли ваше безумное и неуместное желание вступить в брак посреди ночи взаимным и добровольным?» Во взгляде ей почудилось неодобрение. «Еще бы! То в монашки рвалась, то через 5 минут замуж. Мечется болезная, не знает, куда себя и пристроить». Конечно же, Илька, не будь дурой, энергично замотала головой. Нет, нет и нет. Она уже нашла свой, вполне прекрасный путь. Избавиться от жениха и податься в армию. Может, в личный полк принцу удастся попасть. А он такой... Хорошо, пойдемте, — сказал вдруг настоятель. И Илька, которая в мечтах уже скакала на какое-нибудь жутко важное, опасное и ответственное задание рядом с самим Константином, вздрогнула и недоуменно заморгала. «Это что за «пойдемте»? Что значит «хорошо»? Невеста против же, разве не видно?» — сказала несогласная невеста. «Нет, она вовсе не выругалась. Чай не совсем сбрендила в храме выражаться-то». Она просто открыла рот, чтобы вежливо обратить внимание настоятеля на свое нежелание и... Ни звука. Словно она немая от рождения. Или вообще одна из этих глупых рыб, которые плавают в огромном стеклянном ящике у отца в приемной, и которыми он так гордится. Илька попробовала еще раз. И еще. И вот теперь ей стало страшно. Паника поднялась огромной волной, откуда-то из области желудка, сдавила горло тупой петлей. Теперь, кажется, несчастная девушка и сама не смогла бы ничего произнести. Дышала-то еле-еле. А затем волна хлынула вниз, разливаясь по конечностям, заставляя ладони вспотеть, а коленки задрожать. Она всегда считала себя смелой. В ней в самом деле было достаточно дерзости и веры в собственное бессмертие, чтобы скакать на лошади без седла, ввязываться в поединок с мужчиной, заступиться в драке за слабого и еще плевать на приличие. Что ни говорите, но для последнего тоже нужна определенная смелость. А вот перед колдовством Илика испытывала какой-то безотчетный ужас, в котором даже сама себе не признавалась, даже наоборот. Всегда охотно смеялась над байками, представляющими колдунов злобными и недалекими. Не упускала случая презрительно скривиться. Ведь это недостойно мужчины полагаться на волшбу и помощь темного, а не собственные силы. И думать не думала, ведать не ведала, что доведется свести близкое знакомство с одним из этого отродья. «Не бойся», — раздраженно сказал ей колдун, которого, видимо, бесило ее прерывистое поверхностное дыхание. А может, опасался, что в обморок упадет или истерику закатит. «Не бойся», — повторил он, пока настоятель доставал атрибуты ритуала — книгу, нож и чашу. «Я не сделаю тебе ничего плохого». Илька ему не поверила. Впрочем, что толку, если сделать ничего не могла? Только недоумевать и злиться на пятерых, что в их храме возможно творить такое. Ну и себя ругать последними словами, что вообще из дома вышла. А обряд тем временем шел полным ходом. И она словно со стороны наблюдала, как кто-то говорит ее губами заветное «да». Протягивает ее Илькину руку. Это было омерзительно и противоестественно, но почему-то завораживало. А может, это тоже колдовство? То, что она так отстраненно на все смотрит? Или это просто ее психика защищается, как может? Ей вдруг обожгло голову, и она потеряла сознание, испытывая даже облегчение. Какой смысл быть в сознании, если твоим телом все равно правит кто-то другой? Говорят, когда-то давно, когда людей было еще не так много, боги лично благословляли каждый союз. Или не благословляли. И тогда жених с невестой расходились чужими людьми. И благодарили своих покровителей за то, что те не дали совершить ошибку. Ну, считается, что благодарили. Затем людей стало больше. А может, пятерым просто надоело. Или же, как знать, вдруг они сочли людей достаточно разумными. Погорячились, конечно, но боги же, им не предъявишь. В общем, перестали они смотреть, кто именно ищет их милости и заключает брак. И на смену появлявшемуся ранее на коже сияющему венцу пришли искусные ювелирные поделки. Впрочем, ходят слухи, что истинные браки встречаются до сих пор. Но ой, как редко. Поэтому, когда Илька увидела в зеркале пересекающий лоб венец, где-то на уровне пары пальцев от линии роста волос, она решила, что он нарисован. Так делали бедняки, у которых не было денег на украшения. Какой позор! И попыталась его стереть. Ха! Мало того, что у нее не получилось, так он еще и словно ужалил ее. И в довершение ко всему, он был черным. Черным! Свадебный венец. Это при том, что лучшим способом испортить молодоженам жизнь считалось принести что-то черное на их свадьбу. Хоть кусочек угля, хоть нитку, неважно. А у нее вот венец. Впрочем, никакого мира и лада у нее с мужем все равно не намечается. Хорошо бы вообще как можно быстрее остаться вдовой. «Что это?» — спросила Илька, неприязненно взглянув на отражение своего жениха. «Хотя нет, теперь уже мужа». И потерла еще раз ненавистную линию. Палец снова неприятно заныл. «Милость темного!» Как-то нерадостно скривился муж. У него на лбу была точно такая же линия. Иногда он бывает чересчур милостив. «То есть это не смывается?» — спросила Илика, раздумывая. «А не дать ли мужу по голове чем-нибудь тяжелым? А что? Скажет потом, что поскользнулся, упал. Вот эта ваза вполне подходит. Не хотелось бы, конечно, брать на душу грех убийства, но иначе ведь всю жизнь придется с ним». «Не смывается, не отдирается, и даже вырезать тоже не выйдет», — мрачно сказал колдун. Впрочем, на его смуглой коже и с черными волосами смотрелось еще ничего. А вот на белой Ильке... «Насчет брачной ночи», — сказал тем временем колдун. «Иди на!» — с удовольствием ответила жена. «Они ведь уже не в храме, а у этого подонка дома. и она и так проявляет чудеса сдержанности и благородства. Вот и на вазу пока только смотрит, даже в руки не взяла. А ведь так хочется. Нет, она вовсе не забыла, что он может вертеть ею словно куклой. Такое и захочешь, не забудешь. Но какой-то демон внутри заставлял ее хамить и нарываться. С другой стороны, если он причинит ей вред, уж она найдет способ сообщить об этом отцу. И тогда держись, мерзкий колдун. Ни гроша не получишь. Хорошо, если живым останешься. Илика. Вздохнул муж и подошел к ней. Обидно. Но он, кажется, совсем не разозлился от ее грубости. Илька даже себя каким-то глупым ребенком почувствовала, который взял и испортил свою любимую игрушку, чтобы наказать родителей. А тем все равно. Дурацкое сравнение. «Пошлешь меня еще раз, и я восприму это как требование осуществить супружеский долг». Даже не пригрозил, а скорее просто сообщил. И добавил гад. «Хотя мне бы этого не хотелось». «А это идея», — подумала Илька. «Насчет «не хотелось бы». Мужчины, они же так уязвимы психологически. Говорят, достаточно нескольких метких слов, чтобы мужу уже ничего и не хотелось. Только вот где их взять?» «Давай договоримся», — предложил колдун, не подозревая, какая угроза нависла над его мужскими способностями, в которых, признаться честно, Илька и так сомневалась. «А давай!» — с энтузиазмом кивнула она. И на всякий случай подошла поближе к этой самой вазе. Вдруг это он просто зубы ей заговаривает, отвлекает, чтобы она заветные меткие слова найти не успела. Новоиспеченный муж молчал. И она охотно взяла дело в свои руки. «Я заведу любовника», — сказала она и разозлилась на себя. Почему-то ей стало обидно от того, что он не пытается даже запретить. Просто пожал плечами. «Слабак. И ты отдашь мне клинки, рах!»